не владел ужасом. Как могло случиться, что графиня лишилась жизни, той самой жизни, которая переполняла его? Дождь невыносимо громко барабанил по крыше. Вольфганг не мог уснуть, и, наконец, невзирая на темноту и холод, прокрался в спальню папы и мамы, надеясь найти у них утешение. Мама хотела взять его в кровать, но папа запретил. Он уже не маленький. Тогда надо ему сказать. И погубить концерт? Ты всегда говорил, он должен знать о жизни всю правду. Но ведь графиня не умерла? Умоляюще спросил Вольфганг, вкладывая в эти слова, в самый звук голоса, всю свою надежду. Скажи ему, разрешил папа. На все воля Божья, сказала мама и расплакалась, а Вольфганг бросился вон из комнаты, давясь от подступающих к горлу рыданий. Опасения Леопольда сбылись. На следующее утро Вольфганг совсем расхворался, и концерт в театре пришлось отложить. Это было крупным невезением. Публичный концерт удалось устроить только благодаря поддержке принца Конти. Согласно французскому закону, публично могли выступать лишь люди, находящиеся на службе у короля, и Людовик XV мог в любое время лишить их этой привилегии. Законом благодаря принцу Конти поступились. Господин Грим взял на себя хлопоты по устройству концерта. Все говорило за то, что сбор будет большой. Анна-Мария совсем растерялась. Первый лекарь, которого она пригласила, нашел у мальчика ангину. Однако, как ее лечить, не знал. Другой определил ревматизм и заявил, что излечить его может только время. Узнав, что Вольфгангу не становится лучше, Грим назвал лекарей дураками и пообещал прислать своего домашнего лекаря. Он вылечит ребенка. Сей ученый муж и верный подписчик литературной корреспонденции внимательно осмотрел Вольфганга и объявил: «По всей видимости, у него воспаление легких, да и горло у него обложено». Анна-Мария испугалась, решив, что Вольфганг заразился от графини. Врач добавил: «Надо бы привить ему оспу, и вашей девочке тоже». Но Леопольд воспротивился. «Это кощунство», — сказал он Анне-Марии. «Мы должны во всем полагаться на милосердие Божье». Анна-Мария, более набожная, чем Леопольд, на сей раз не согласилась. Прививки только что появились, были вещью новой и непривычной, но она слыхала, что кое-кто из знати прививал оспу своим детям. Однако Леопольд стоял на своем, и у Анны-Марии осталось одно средство — материнская любовь. Постепенно, однако, грусть, охватившая Вольфганга, рассеялась. Он повеселел, через несколько дней встал с постели и принялся за упражнение. Публичный концерт имел такой успех, что Грим решил дать еще один. Второй концерт дал не меньший сбор, и потому Анна-Мария немало удивилась, когда Леопольд вдруг принял решение ехать в Лондон. Ведь помимо публичных концертов, дети снова выступали в Версале, дали несколько концертов в домах аристократов. Хозяйки прославленных салонов, диктующих вкусы и моды, были очарованы Вольфгангом и в один голос твердили, что он отличается прекрасными манерами и изысканностью вкуса. Нигде еще дети не заработали столько денег и не получили столь щедрых подарков. Когда Леопольд велел жене собираться, она воспротивилась. «Ну зачем нам уезжать из Парижа? К нам здесь так хорошо относятся. Мы не можем дольше здесь оставаться. Вся французская музыка не стоит и ломанного гроша. Ты же был не против, чтобы Вольфганг поучился кое-чему у Шоберта? Шоберт немец. А вообще, надеюсь, что такое понятие, как французское направление в музыке, лет через 15 исчезнет без следа. Но ведь ты считал, что танцы в Версале просто великолепны и прочны. В Версале царит такая умопомрачительная роскошь, что богатых людей там почти не осталось. Большинство родовитых семейств увязло в долгах. Чуть не все богатство страны находится в руках нескольких банкиров и финансистов. Да и те тратят деньги главным образом на содержание всяких лукреций, которые, к сожалению, не склонны кончать жизнь самоубийством.